Ася была застенчива и молчалива с посторонними. И это дурной тон. Воспитанные девушки не ведут себя так провинциально. Ну, а про Дину нечего даже говорить. Дина называла ее Лилькой. Непозволительная фамильярность. Неужели в ответ она должна была называть ее Динкой? Кроме того, сестры нарушали самые простые, очевидные правила поведения. Они могли выйти на улицу без перчаток или с непокрытой головой, как мещаночки. Ох, но ведь они и были мещаночки. Она не сразу поняла, как нужно относиться к прислуге, тишайшей деревенской девушке Глаше. Лиля то машинально поворачивалась к ней спиной, ожидая, что та снимет с нее пальто, то ждала, когда Глаша подаст ей тарелку, и все время испуганно ловила Фаинин взгляд. Это еще что такое? В конце концов она стала вести себя так, будто прислуги вовсе не было в доме, как будто она сама себе прислуга. Несколько раз Лиля чуть не попалась на незнании того, что она совершенно точно должна была знать. Например, совсем уж чепуха получилась с Пасхой. В первый год ее жизни на Надеждинской православная Пасха совпала с еврейской. Но откуда ей было знать, что на еврейскую Пасху не может быть куличей и прочего? Раз уж у них тоже есть Пасха, то почему бы не быть куличам? Откуда ей было знать, что на Пасху в синагоге покупают мацу, и что это вообще такое маца? К Пасхе Фаина выменила где-то 2 десятка поленьев на небольшой мешок серой муки и испекла крошечные пирожки. И сделала какое-то блюдо из селедки. Фаина сказала: «Бери форшмак». И она взяла пирожок. Это была ошибка, но откуда Лиле было знать, что эти маленькие пирожки называются гоменташ, а рубленная селедка называется форшмак? Что же, разве в твоей семье не готовили еврейские блюда, хотя бы фаршированную рыбу? Мельком поинтересовалась Фаина. Лиля молчала и выглядела очень трогательной. Треугольное личико, огромные глаза, горестные губки. И это часто избавляло ее от необходимости что-то отвечать, высказывать свое мнение. Часто, но не всегда. Сейчас ей нужно было что-то сказать, но что? Не могла же она сказать, что прежде чем стать еврейкой, она никогда в глаза не видела ни одного еврея. У Чехова есть рассказ «Жидовка» и пьеса «Иванов». Там жена Сара поменяла веру и вышла замуж за русского, а потом умерла от чахотки. Вот и весь багаж Лилиных знаний по еврейскому вопросу. Фаршированную рыбу, чувствуя, как все в ней от ужаса ухает вниз, повторила Лиля. «Нет, то есть да, то есть скорее нет. В нашей семье не соблюдали традиции, никогда не соблюдали никакие обряды, я ничего не знаю». Во многих образованных семьях был принят совершенно европейский уклад, как у нас, сказал Ленечка. Ленечка ей помогал, незаметно вел ее, как в танце. Но такие ситуации, когда можно было поймать ее на прямом вранье, возникали нечасто. Если Лиля делала что-то неправильно, все удивлялись. Она была чуткая девочка и прирожденная актриса. Ловила малейшую реакцию окружающих, слушала не ушами, а всем организмом. Смотрела не глазами, а всей собой. И справилась. Труднее, почти невозможно было скрыть ее полное феерическое незнание жизни. Множество бытовых мелочей, которые знали все и которые должна была знать девочка из семьи врача и учительницы музыки. Например, что мясо покупают на рынке, а керосин в лавке. И вовсе не посыльные форменные курточки приносят домой красивые корзины с керосином, увязанные бантами. Но как за столом человек, не умеющий пользоваться ножом и вилкой, приступает к еде позже других, так она присматривалась, примеривалась, осторожничала. Ну а теперь она умела почти все, что умели другие, даже умела чистить тонкой проволочкой примус. И ко всему привыкла, что делалось в доме Левинсонов. И уже больше не думала, что все здесь не камильфо. Почти 2 года назад Лиля доверчиво протянула руку бархатному незнакомцу на Аничковом мосту. и все это время счастливо прожила,